إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا من سيئات أعمالنا إنه من يهديه الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد продолжение разбора темы разбора аятов и хадисов и высказываний праведных предшественников на тему манхаджа. Сегодняшняя тема, с дозволения Всевышнего Аллаха Субхана ва Тааля, тема «Вопрос обвинения в неверии». Или, как называется это по-арабски, «такфир». Вопрос обвинения в неверии и о его границах. Во-первых, братья, первое мы должны знать, что Всевышний Аллах Субхана ва Тааля создал человечество, и человечество делится на две группы. Верующие в узком понятии этого слова, не просто те, которые верят в Бога, а верующие, то есть мусульмане и не мусульмане. Мусульмане и не мусульмане. Первое, что надо знать, что не мусульманина, мусульмане, обязаны считать неверующим. И, соответственно, быть непричастным к ним. И это является одной из основ религии. Всевышний Аллах говорит в Коране: «Кад канат лякум усватун хасанатун фи Ибрахима валлязина маа». إذ قالوا لقومهم إنا براء منكم ومما تعبدون من دون الله كفرنا بكم وبدا بيننا وبينكم العداوة والبغضاء أبدا حتى تؤمنوا بالله وحده. Прекрасным примером был для вас, прекрасным примером были для вас Ибрагим, то есть Авраам, и те, кто были с ним. Они сказали своему народу: мы отрекаемся от вас и от тех, кому мы поклонялись. Кому вы поклоняетесь вместо Аллаха. Мы отвергаем вас, и между нами и вами установилась вражда и ненависть навеки, пока вы не уверуете в одного Аллаха. Братья, понятие слова «мусульманин» не появилось с появлением пророка Мухаммада, саллаллаху алейхи ва саллям. Понятие «мусульманин» дословно переводится как «человек, предавшийся Всевышнему Аллаху, субхана ва тааля», появилось со времен первого человека Адама, алейхиссалям. И поэтому любой человек, который следовал за своим пророком, назывался, как всегда, мусульманином. И среди пророков были пророки-посланники. Пророки-посланники – это те, которые приходили с посланием от Бога, от Всевышнего Аллаха, Субхана ва Тааля, с чем-то из того, что противоречило тому, на чем был его народ. Пророки же приходили, то есть пророки не посланники, просто пророки – это те, которые приходили с подтверждением тому, с чем приходили посланники до них. И те, кто следовал за посланниками, за пророками, они были мусульманами. Те же, кто отказывался следовать за пророками, за посланниками, не считаются мусульманами, даже если они верили в своих старых пророков и так далее и тому подобное. И вот поэтому, когда был послан пророк и посланник Муса, то есть Моисей, люди уверовали в него, сыны Исраилова, они считали все мусульманами. Когда пришел Иса, Иисус, он пришел с новой религией этим людям. И они должны были уверовать в Него. И те, кто уверовал в Него из последователей Мусы, остались мусульманами. Те же, кто отказался уверовать в Него, уже мусульманами не считались. И точно так же в наше время, то есть после того, как пришел Иса, люди должны были следовать тем, с чем пришел Иса, Иисус. И те, кто уверовал в то, с чем пришел Иса, те считались мусульманами, то есть верующими, соответственно, у Всевышнего Аллаха. То есть, когда мы говорим верующие, неверующие, верующие зайдут в рай, неверующие зайдут в ад. Когда же пришел пророк Мухаммад, и он был послан для всего человечества, без исключения, те из верующих, кто последовал за пророком Исой, если они уверовали в Мухаммада, они остались мусульманами. Если же они отказались уверовать в Мухаммада, саллаллаху алейхиссалям, то они перестали быть мусульманами и, соответственно, уже являются неверующими. И вот как здесь пришло в аяте, Всевышний Аллах рассказал нам про Ибрагима. А Ибрагим это был до Исы, был до Мусы. Сказал, прекрасным примером для вас были Ибрагим и те, кто были с ним. Они сказали своему народу, мы отрекаемся от вас и тех, кому вы поклоняетесь вместо Аллаха. Ибрагиму, алейхиссалям, было послано послание. Он пришел к своему народу. Кто-то уверовал, кто-то нет. И они сказали, мы отрекаемся от вас и от тех, кому поклоняетесь вы вместо Аллаха. Мы отвергаем вас, и между нами и вами установилась вражда и ненависть навеки, пока вы не уверуете в одного Аллаха. Также Всевышний Аллах обратился к пророку Мухаммаду со словами «Кули я юхаль каферун», «Скажи, о неверующие». То есть так обратиться к тем, кто не последовал за пророком Мухаммадом, саллаллаху алейхиссалям. Также Всевышний Аллах говорит в Коране «Фамай якфур биттагути ваюмин билляхи факадистамсака бильурвати львафкалян фисама ляга валлаху самин алим». Кто не верует в тагута, тагут это все, чему поклоняется, кроме Всевышнего Господа. А верует в Аллаха, тот ухватился за самую надежную рукоять, которая никогда не сломается, Аллах слышащий, знающий. И поэтому наш пророк, саллаллаху алейхи вассалям, сказал, любой христианин или иудей, а мы знаем, что иудеи это последователи Мусы, христиане это последователи Исы, уверовав, услышав обо мне, если, услышав обо мне, не уверует в меня, Всевышний Аллах ведет его обязательно в огонь. Почему? Потому что если человек считает себя действительно последователем Мусы или Исы, то он должен принимать все слова Мусы и Исы. И из тех вещей, которые сказали Мусы и Исы, то, что после них придет Мухаммад, пророк Мухаммад, и что люди должны в него уверовать. Со слов Ибн Умара, да будет довольным Аллах, передается о том, что пророк, саллаллаху алейхи вассалям, сказал, ислам основывается на 5 столпах. Поклонение Аллаху и проявление неверия во все помимо него. Совершение молитвы, выплате заката, совершение хаджа к дому и соблюдение поста в месяц Рамадан. Также сообщается, что Фарва ибн Науфаль со слов своего отца, ради Аллаху ангу, рассказывал о том, что пророк, саллаллаху алейхи вассалям, сказал Науфалю, «Читай, куль я юль каферун, скажи, о неверующие, и засыпай только после этого, ибо поистине эта сура избавляет от многобожия». Поистине эта сура избавляет от многобожия. Шейх Альбани привел этот хадис, сахих ар-риб от таргиб. Имам Мухаммад ибн Абдул-Вахаб говорил, смысл проявления неверия в тагута, то есть во все то, чему поклоняется, кроме Всевышнего Господа, заключается в проявлении непричастности ко всему, кроме Всевышнего Аллаха. В чем имеет убеждение? Будь то джинны, или человек, или дерево, или камень, или что-то другое. И чтобы ты свидетельствовал, что это является неверием и заблуждением, и проявлял к этому свою ненависть, даже если твой родной отец или твой брат. Когда идет вопрос о ненависти, имеется в виду дело сердца. Но ненавидеть неверие сердцем ни в коем случае не мешает нам благочестиво относиться к неверующему человеку. Потому что Всевышний Господь говорит «Ля янхакумуллаху анилявина лям юхатилюкум фиддини валям юхриджукум индиярихим антаваррухум атукситу иляхим». Всевышний Аллах не запретил вам по отношению к тем, кто не воюет с вами и не выгоняет вас из своих домов, из ваших домов, то есть из нее, чтобы вы были к ним благочестивыми и были к ним справедливыми. И поэтому проявлять ненависть в сердце – это одно. Что касается благочестия – это другое. Баракаллаху фикум, многие люди не понимают и говорят, ну за что я должен ненавидеть своим сердцем того или иного человека? Я задам вопрос. Валиллахи масаля аля. Аллах лучше, чем все эти примеры. Если ты услышишь о неком человеке, который день и ночь поносит твоего отца, который день и ночь поносит твоего отца, ругает его, унижает, оскорбляет и так далее. Можешь ли ты испытывать любовь и симпатию к этому человеку? Вы однозначно скажете, конечно, нет. А что сказать о тех людях, которые день и ночь поносят Господа, приписывая ему сына, уподобляя его человеку, приписывая ему человеческие качества и так далее и тому подобное? все это является оскорблением в отношении Господа миров, Субханаху ва Тааля. Дальше шейх Мухаммад продолжил. Что касается того, кто говорит, я не поклоняюсь никому, кроме Аллаха, однако я не трогаю этих святых или купола над могилами и тому подобное, то этот человек является лжецом в словах «Ля илляха илляллах» и не верит в Аллаха и не проявляет неверия в Тагута. Также он сказал, основой религии ислама и ее фундаментом являются две вещи. Первое – это веление поклоняться одному Аллаху, у которого нет сотоварища, побуждение к этому, любить ради этого и считать неверующего того, кто это оставляет. Второе – предостережение от многобожия в поклонении Аллаху, проявление жесткости в этом, проявлять в этом ненависть и считать неверующему того, кто это делает. В этих текстах у нас очень много полезных вещей. Во-первых, что касается аята из Корана, то в нем приказ Всевышнего Аллаха брать Ибрагима, мир ему, примером в непричастности к неверию и к его приверженцам, и явное заявление об этом. Также в аяте обращение к неверующим словами «О неверующие». Также указание на то, что из условий действительности веры является неверие в тагута, то есть неверие во все то, чему поклоняется, кроме Аллаха. Также в хадисе Ибн Умара толкование слов таухида «Ля илляха илляллах», что это является поклонение Аллаху и неверие во все прочее. Потому что во многих версиях хадисах известных передается как «Ислам основывается на пяти столбах», и первое, как говорят, свидетельство «Ля илляха илляллах». Вот в этой же версии пришло в поклонение Аллаху и проявление неверия во все помимо него. То есть это есть толкование свидетельства «Ля илляха илляллах». Также в этих текстах указание на достоинство суры «Аль-Кафирун», из-за того, что в ней содержится непричастность многобожию, как сказано в хадисе, и засыпай только после того, как ты прочитаешь ее, ибо поистине эта сура избавляет от многобожия. Также в этих текстах разъяснение смысла неверия в тагута, и то, что это непричастность к поклонению кому-то помимо Аллаха, и свидетельство против тех, кто делает то, что, кто это делает, и что они являются неверующими. Это когда мы говорим, баракаллаху фикум, о тех людях, которые в своей основе не являются мусульманами и не называют себя мусульманами.